«Как ты, несомненно, заметил», — продолжил чародей, — «я необыкновенный красавец. Женщины порой называют меня Эфебом. Я, разумеется, люблю и женщин, но против педерастии, в принципе, тоже ничего не имел и не имею. С одним условием. Если уж ею заниматься, то она должна помогать мне в создании карьеры. Моя мужская связь с Арталаном чрезмерных жертв не требовала. Старик уже давно пересек ту границу возраста, в котором можешь, и ту, в котором хочешь». Но я постарался, чтобы думали иначе. Чтобы думали, что он совершенно потерял голову, что нет ничего такого, в чем бы он мог отказать своему красивому любовнику. Что я знаю его шифры, что у меня есть доступ к его секретным книгам и секретным записям, что он одаривает меня артефактами и талисманами, которые раньше не показывал никому, и что учит меня запрещенным заклинаниям, включая Гаэтию. И если до недавнего времени корифеи Рисберга пренебрегали мною, то теперь меня вдруг стали почитать. Я вырос в их глазах. Они поверили, что я делаю то, о чем они мечтают сами, и что добился в этом успеха. Знаешь ли ты, что такое трансгуманизм? Что такое видообразование? Дивергентное видообразование? Интрогрессия? Нет? Можешь не стыдиться. Я тоже не очень знаю. Но все думают, что я знаю много. Что под руководством и эгидой Арталана я веду исследования по усовершенствованию рода человеческого с благородной целью исправить и улучшить его. Улучшить качество людей, ликвидировать болезни и неполноценность, устранить старение, бла-бла-бла. Вот цель и задача магии – идти по пути великих старых мастеров – Маласпины, Альзура и Идаррана. Гении в гибридизации, мутации и генетической модификации. Черный кот появился снова, заявив о своем прибытии мяуканьем. Он вскочил на колени чародея, растянулся и замурлыкал. Дегервунд ритмично гладил его. Кот мурлыкал все громче, выдвигая когти поистине тигровых размеров. «Что такое гибридизация, ты, конечно, знаешь, поскольку это иное определение скрещивания, процесса получения помесей, гибридов, ублюдков, как назовешь, так и будет». В Рисберге активно с этим экспериментируют. Уже произвели бесчисленное количество диковин, страшилищ и уродцев. Множество из них нашли широкое практическое применение. Например, парариггер для очистки городской свалки, парадятел, истребляющий вредителей деревьев, или мутированная гамбузия, пожирающая личинки малярийного комара. Или вегивозавр, ящер-охранник, убийством которого ты похвалялся во время аудиенции. Но они считают это мелочью, побочными продуктами. То, в чем они действительно заинтересованы, так это гибридизация и мутация людей и гуманоидов. Подобное запрещено, но Рисберг плюет на запреты. А Капитул закрывает на это глаза. Или, что более вероятно, он погряз в блаженном и тупом неведении. Маласпина, Альзура и Дарран, это документально подтверждено, брали за основу мелких и обычных тварей, чтобы сделать из них гигантских виев, пауков, кощеев и черт знает что еще. Но что же, спрашивается, мешает взять небольшого и обыкновенного человечка и переделать его в титана, в кого-то сильного и способного работать по 20 часов в день, не подверженного заболеваниям, того, кто в прекрасной форме будет жить до 100 лет? Известно, что они хотели это сделать, и вроде бы сделали, вроде бы добились успеха. Но секрет своего гибрида они унесли с собой в могилу. Даже Арталан, который изучению их трудов посвятил жизнь, достиг немногого. «Буя и Банк, которые привели тебя сюда, ты их видел?» «Это гибриды, результат магического скрещивания огров и троллей». «Меткий арбалетчик Паштор?» «Нет, этот происходит, скажем так, по образу и подобию. Вполне натуральный эффект скрещивания отвратительной бабы с уродливым мужиком». «Но Буя и Банк? Ха, эти вышли прямо из пробирок Арталана». «Спросишь, кому к черту нужны такие уроды? На кой хрен подобное создавать?» Ха, еще совсем недавно я сам этого не знал. Пока не увидел, как они расправились с лесорубами и углежогами. Буэ может одним рывком оторвать голову от шеи. Банк разрывает ребенка, как жареного цыпленка. А если дать им немного острых инструментов? Ха! Тогда можно устроить такую резню, что мало не покажется. Арталан, если спросить его, ответит, что гибридизация – это якобы способ устранения наследственных заболеваний. Будет болтать о повышении устойчивости к инфекционным болезням и прочий старческий вздор. Я знаю свое. и ты знаешь свое. Такие экземпляры, как Боя и Банк, как и то, с чего ты сорвал бирку и Дорана, годятся только для одной цели – убивать. И хорошо, потому что мне как раз понадобились инструменты для убийства, а в своих собственных способностях и возможностях в этом отношении я не был уверен. Правда, напрасно, как потом выяснилось. Но чародеи Рисберга скрещивали, мутировали и генетически модифицировали все дальше, от рассвета до заката. И многого достигли, насоздавали таких гибридов, что аж дух захватывает. Все это, по их мнению, гибриды полезные, призванные облегчить и сделать приятнее человеческое существование. Вот, к примеру, они в одном шаге от создания женщины с идеально ровной спиной, чтобы иметь возможность трахать ее сзади и при этом иметь место, куда можно поставить бокал шампанского и разложить пасьянс. Однако вернемся к делу, Адрем, то есть к моей академической карьере. Ощутимыми успехами я похвастаться не мог, пришлось создавать видимость успехов. Это вышло легко. Знаешь ли ты, что существуют и другие миры, отличные от нашего, доступ к которым нам отрезало сопряжение сфер? Универса, называемые планами стихий и парастихий, населенные существами, именуемыми демонами. Достижения Альзура и Консортас и компании объясняют также тем, что они сумели найти доступ к этим планам и существам. Что они могли этих существ вызывать и подчинять себе, что они вызывали демонов и постигали их секреты и знания. Я думаю, что это ерунда и выдумка, но все в это верят. Что делать, если вера настолько сильна? Чтобы продемонстрировать, насколько близко я подошел к раскрытию секретов старых мастеров, я должен был убедить Рисберг, что могу вызывать демонов. Арталан, который когда-то на самом деле успешно практиковал Гаэтию, не хотел научить меня этому искусству. Он позволил себе дать оскорбительно низкую оценку моих магических способностей и советовал помнить, где мое место. Что ж, ради своей карьеры я буду помнить. До поры до времени. Черный кот, уставший от поглаживаний, соскочил с колен чародея. Он измерил ведьмака холодным взглядом золотых, широко открытых глаз. И ушел, задрав хвост. Геральту становилось все труднее дышать. Он почувствовал проходящую по телу дрожь, которую никак не мог побороть. Положение было не из лучших, и только два обстоятельства вселяли надежду на благополучный исход. Во-первых, он был еще жив, а пока живешь, надейся, как говорил в Каэр Морхене его наставник Весемир. Во-вторых, обнадеживающим фактором было раздутое эго и высокомерие Дигерлунда. Чародей, похоже, влюбился в собственные речи в ранней юности, и, видимо, это была любовь на всю жизнь. «Если невозможно было Гаэтию совершить», — рассказывал чародей, покачивая медальоном и продолжая наслаждаться своим собственным голосом, — «необходимо было Гаэтию изобразить, имитировать. Известно, что вызванный Гаэтией демон часто вырывается и сеет уничтожение. Вот мы и посеяли. Несколько раз». Вырезали начисто несколько селений. А они поверили, что это был демон. Ты бы очень удивился, узнав, какие они легковерные. Когда-то я отрезал одному пойманному мужику голову и биоразлагаемым кетгутом пришил на ее место голову большого козла, замаскировав стежки гипсом и краской. Затем я его продемонстрировал моим ученым коллегам как тереоцефала, результат крайне сложного эксперимента в области создания людей с головами животных. Эксперимента, к сожалению, лишь частично успешного, так как данный образец не выжил. Они поверили, представь себе. Я вырос в их глазах еще выше. Они все еще ждут, когда я сделаю кого-то, кто выживет. Я укрепляю их в этом мнении, время от времени пришивая какую-нибудь голову на обезглавленный труп. Но я немного отвлекся. О чем это я? Ах да, о вырезанных селениях. Как и ожидалось, хозяева Рисберга сочли, что это дела демонов или одержимых, которыми они управляют. Но я сделал ошибку, перестарался. Из-за одного селения лесорубов никто бы не взволновался, но мы вырезали несколько. Работали в основном Боя и Банк, но и я приложился по мере возможности. В том первом селении, в Тисах или как его там, я не слишком преуспел. Когда увидел, что вытворяют Боя и Банк, меня стошнило. Я обрыгал весь плащ. Пришлось его выбросить. Отличный шерстяной плащ, отделанный серебристой норкой. Стоил почти 100 крон. Но потом пошло все лучше и лучше. Во-первых, я стал одеваться должным образом, в рабочую одежду. Во-вторых, мне понравились эти акции. Оказалось, что это довольно приятно – отрубить кому-то ногу и смотреть, как кровь хлещет из культи. Или вырвать кому-то глаз. Или вытащить из распоротого брюха пригоршню еще теплых внутренностей. Подведу итог. Вместе с сегодняшними получается почти полсотни разного пола и возраста. Рисберг понял, что меня надо попридержать. Но как? Они все еще верили в мою силу гаэтиста и боялись моих демонов. А еще боялись расстроить безумно влюбленного в меня Арталана. Поэтому решением должен был стать ты, ведьмак.